79. Затем Арунцием и Атеем был поставлен перед Сенатом вопрос, считает ли он возможным для уменьшения разливов Тибра запрудить реки и озера, из-за которых и повышается его уровень. По этому поводу были выслушаны представители муниципиев и колоний, причем флорентийцы просили ни в коем случае не отводить Кланиса из привычного русла и не направлять его в Арн, так как это было бы для них гибельно. Близко к этому заявляли и жители Интерамны. Плодороднейшие земли Италии придут в запустение, если река Нар, спущенная в канавы, как это предполагалось, заболотит близлежащую местность. Не молчали и риотинцы, возражая против постройки плотины на Велинском озере, в том месте, где из него изливается Нар, и говоря, что оно выйдет из берегов и затопит окрестности, что природа, определившая рекам их устья и течения, истоки и разливы, достаточно позаботилась о делах человеческих. К тому же нельзя не считаться с обычаями и верованиями союзников, смотри примечание 114, посвятивших рекам родной страны обряды, рощи и жертвенники. Да и сам Тибр не желает, чтобы у него отняли соседствующие с ним реки, и его течение стало от этого менее величавым. Примечание 114. Союзниками издавна назывались покоренные римлянами народы, с которыми Рим как бы вступал в союз, объединение. В данном случае термин «союзники» по отношению к обитателям Италии – явный анахронизм, так как подавляющее большинство италиков получило римское гражданство после союзнической войны, закончившейся в 88 году до нашей эры. Конец примечания. Оказались ли тут решающими просьбы колоний или трудности работы, или, наконец, суеверия, но взяло верх высказанное Гнеем Пизоном мнение, что все следует оставить, как оно есть.